Глава 16. «Слушаю вас, Варвара». Лицо следователя вновь приобрело собачье выражение. Не преданное, а внимательное и понимающее. Мол, ты говори, говори, а я ни разу не перебью и осуждать не буду. Расскажите мне все, и я помогу. Варя много раз прокручивала в мыслях события последних дней, поэтому легко выстроила рассказ. Она выбросила из истории всю мистику и сосредоточилась на главном. Смерти парней, обвинения Ирины Викторовны и встреча с Редгресс. Внутри зудела, что ж ты делаешь, дура, сама себя топишь. Но прислушиваться к внутреннему голосу было поздно. Варя поставила себе цель отвести подозрения от Андрея, показать, что он потенциальная жертва, а там будь что будет. На протяжении рассказа Валерий Олегович не менялся в лице, не задавал уточняющих вопросов и в целом не показывал удивления или заинтересованности. Он лишь покачивал головой вверх-вниз, из-за чего напоминал уже не живого бульдога, а болванчика из машины. В этом движении было что-то успокаивающее, почти гипнотическое. И Варя говорила все быстрее и свободнее. Даже клацанье клавиатуры за спиной больше не сдерживало ее. Когда она закончила, в кабинете несколько секунд висела тишина. А потом сзади послышалось сдавленное хрюканье. «Олегыч, да у нас тут черная вдова!» «Ярослав!» Валерий Олегович глянул Варе за плечо. Взгляд вроде ничего не выражал, но я поперхнулся смешком и пробормотал. «Молчу, молчу». «Спасибо за сведения». Глаза щелочки снова смотрели на Варю. «Я попрошу вас пока никуда не уезжать из города. Из страны тем более. И вообще, будьте на связи, ваш номер у меня есть, а вы запишите мой». Валерий Олегович достал мобильный, нажал на вызов, и из Вариной сумки донеслось жужжание. «Запишите, запишите», — настойчиво повторил он. «Прямо сейчас. Если заметите что-нибудь подозрительное, не стесняйтесь, звоните». «Ну да, как только получу новое сообщение от Захара, или Костик опять решит поболтать со мной, сразу наберу», — подумала Варя, добавляя номер Валерия Олеговича в контакты. Она чувствовала опустошение и разочарование. Будто сделала нечто большое и важное, а труд не оценили. Конечно, хорошо, что ее не заковали в наручники. Еще лучше, что план сработал. Следователи забыли об Андрее. Но формальное спасибо в ответ точно не то, что хотела услышать Варя. Бульдог мог хотя бы намекнуть, что пороется в старых делах, разузнает о смерти Захара и Костика. «Я сказала правду», — добавила она, пытаясь поймать из-под век взгляд следователя. «Вы должны...» В спину снова полетел смешок, мерзкий, как комочек жёванной бумаги. Услышав его, Варя будто на секунду вернулась в детство, в художку, где хватало любителей плюнуть в затылок. Подавив желание развернуться и показать Ярославу Яковлевичу средний палец, она процедила. «Вы проверите эту версию?» «Угу», — Валерий Олегович кивнул. «А теперь, Варвара, пожалуйста». Бледные губы изобразили подобие улыбки. «Назовите фамилию, телефон и место жительства Андрея». Из-под Вари словно выбили стул. «Зачем она сотрясала воздух? На кой черт вываливала подробности своей жизни?» Все, что она рассказала, ушло в никуда. Следователь просто терпеливо ждал, когда она закончит, чтобы продолжить гнуть свою линию. Желудок скрутило, и от пальцев к предплечьям потекло холодное онемение. Не хватало еще свалиться с приступом. Прямо здесь, в этом душном казенном кабинете. Начав разминать руки, чтобы разогнать кровь, Варя задела ожог и сдавленно вскрикнула. «Что у вас там?» Валерий Олегович впился взглядом в рукав. «Ничего. Сейчас подумает, что синяки, что Андрей меня бьет, и пазл для него сложится». Быстро поддернув рукав, Варя сунула волдыри под нос следователю. Стоило отдать ему должное, не отшатнулся. Наоборот, с интересом рассмотрел ожог со всех сторон. Сзади скрипнул стул. Я поднялся с места. Присвистнул. «А курки гасили, что ли?» «Нет», — Валерий Олегович почесал щеку. «Там по-другому выглядит». «У меня порфирия», — сказала Варя, чтобы не вдаваться в подробности, упростила. «Что-то вроде аллергии на солнце». «Угу». Варя убрала руку. Валерий Олегович, выдержав паузу, вздохнул и произнес: «Вы же все понимаете, Варвара. Мы и так узнаем, что нужно. Вызовем ваших друзей, вашу бабушку. Ну так что насчет Андрея?» Следователь говорил спокойно и вкрадчиво, без угрозы. Наверное, в его понимании это звучало по-отечески. Впрочем, какая разница, с какой интонацией тебя принуждают к чему-либо? Человек все-таки удивительное создание. Может ласково мурлыкать, одновременно затягивая петлю на твоей шее. Я же предупредил вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Предупредил. Валерий Олегович кивнул сам себе. Но вы подумайте о другом. Вот вы считаете, что Андрей в опасности. Как по-вашему, если убийца следит за ним, наше вмешательство навредит? Если мы пригласим сюда Андрея. Варя отметила это мягкое «пригласим» в противовес «вызовем на допрос». Преступник не станет спешить. Не полезет на рожон. Правильно же? Правильно. Вот еще вы сказали, что Андрей не мог сделать это. Валерий Олегович снова постучал пальцем по Юриному лицу. Я вам верю. Вы знаете Андрея, а я нет. Поэтому мне крайне важно поговорить с ним. Не то чтобы речь Валерия Олеговича вскружила Варе голову, но в сказанном был смысл. Следователи найдут Андрея и без ее помощи, а их появление на горизонте может сдержать убийцу. Да и какой шанс, что у Андрея не окажется алиби на день Юриной смерти? Почти нулевой. Он наверняка был с булочкой, — мелькнуло в голове. На душу словно вывалили ком влажного залежалого белья, которое забыли повесить на просушку. Тот голос внутри, что обозвал Варю дурой, прошипел: «Это ради Андрея, ради его же блага. Говори, говори, Варвара!» Она опустила взгляд и все рассказала. «Ярослав!» — окликнул Валерий Олегович. Я-я агакнула, зашуршал бумагой. Через секунду раздалось жужжание принтера. Варя догадалась, что допрос закончился. Валерий Олегович попросил ее прочитать протокол и подписать каждую страницу. Повествование шло от первого лица, и Варя стала не по себе. Это было хуже, чем слушать собственный голос в записи. Знакомые фразы, пропущенные через мясорубку чужого восприятия, ждали подтверждения подлинности. Варя заставила себя дочитать до конца и подписала протокол. На первый взгляд я ничего не приврал. А на второй Варе не хватило. На улице накрапывал дождь. В свете фонаря он казался рыжим и вихрастым. Точь-в-точь Юрины волосы. Варя спряталась под шляпой и побрела к метро. Разочарование и чувство вины искали выход, и рука потянулась за телефоном. Надо было срочно поговорить с Сарой. Не обсудить новости, не найти решения, а просто пожаловаться и получить порцию утешения. Варя так же сильно нуждалась в сестре сейчас, как в глюкозе во время приступа. Запоздало удивившись, что Сара за весь день ни разу не вышла на связь, Варя нажала на вызов. Звонок улетел в пустоту. Тогда она написала длинное сумбурное сообщение. Высветилось, что текст доставлен, но он остался непрочитанным. Внутри кольнуло, но Варя не стала разжигать пламя из искры. Просто Сара в школе, вот и все. Некоторые учителя, по рассказам сестры, строго следили за тем, чтобы подростки не сидели в смартфонах во время урока. Свернув в темную аллею, чтобы срезать путь, Варя сразу пожалела об этом. Под ботинками расстилался ковер из палой листвы, мокрый и скользкий. Чтобы ноги не разъехались, пришлось пойти медленнее. Дождь усиливался, стучал по полям шляпы и просачивался сквозь одежду. Чавканье шагов одиноко разносилось по аллее, пока к нему не присоединилось такое же. Сзади. За Варей кто-то шел. Она обернулась как бы ненароком, но разглядела лишь высокую темную фигуру. Мужчина или женщина, свой или чужой, не разберешь. Ноги невольно понесли быстрее. Незнакомец за спиной тоже ускорился. В Бостоне Варе хватило смелости, чтобы пойти навстречу преследователю. Но тогда она еще не знала о смертях. Да и улицы Бикон-Хилла кишели людьми. А сейчас внутри нарастала тревога, а кругом ни души. Единственное, на что Варя отважилась, — обернуться во второй раз. В ту же секунду темная фигура сорвалась на бег. Злость и страх смешались внутри. Застонав сквозь зубы, Варя понеслась прочь так быстро, как только могла. Из-под ног полетели брызги. Отвратительное чавканье заполнило аллею, поглотив все остальные звуки. Шляпа сорвалась с головы, и дождь ударил по глазам, делая мир опасно расплывчатым. Дорожка все не кончалась. «Только бы не упасть!» — подумала Варя, и тотчас, поскользнувшись на листьях, рухнула на колени. Деревья вокруг стали страшно большими, а чужие шаги нестерпимо громкими. «Чавк! Чавк! Чавк!» Показалось, что преследователь совсем близко, уже тянется к плечу. Варя оперлась ладонями о склизкую листву и встала. Подошвы разъехались, но она удержалась на ногах. Побежала, Рот судорожно хватал воздух, в боку кололо. Колени болели и тряслись, но Варя неслась вперед к спасительному свету. Вырвавшись из аллеи, она побежала через дорогу, к красной букве «М». Грянул гудок, завизжали тормоза, дождь вспыхнул, будто его подожгли. Повернувшись влево, Варя сощурилась, в лицо ей глядели две раскаленные фары. Достаточно было протянуть руку, чтобы дотронуться до мокрого капота. Машина не двигалась, из приспущенного окна неслась ругань. Сбоку остановился еще один автомобиль. Опять прозвучал гудок, эхом отозвался другой, подхватил третий. Дрожа, как левретка, Варя рванулась к тротуару. Всего несколько шагов, и вот оно, метро. Кто-то выскочил на перерез, и натянутые нервы не выдержали. Зажмурившись, Варя закричала и замолотила руками по чьей-то широкой груди. «Ай, блин, Варварка, хоры меня бить!» Она распахнула глаза. «Пашка! Родной, милый Пашка!» Варя бросилась на друга, будто не видела много лет, и уткнулась носом ему в плечо. Помедлив, он прижал ее к себе. По телу растеклось тепло, и Варя поняла. Вот теперь все позади. Она в безопасности. Пашка завел ее под козырек. Выглянув из-за дружеского плеча, Варя настороженно осмотрелась. Возле метро сновало много людей, но взгляд не находил среди них высокую темную фигуру. На дороге и в аллее тоже. «Офигеть, ну ты и вымокла!» Пашка стащил с себя куртку и закутал в нее Варю, как в одеяло. От кислотно-зеленой ткани пахло пончиками. «Что ты тут делаешь?» «Жду. Тебя. Так и знал, что на допрос попрешься, вот и решил встретить. Адресок-то в повестке был, ну, я его и запомнил. Загадал еще как полудурок. Если придешь к метро, значит, помиримся. Но теперь-то ты меня точно простишь. Как там говорят, бьет, значит, любит». Пашка ухмыльнулся, потирая грудь, но тут же одернул себя и стал серьезным. «Давай, вызывай таксо. Я псам, но у меня приложухи нет и денег». «Можно на метро?» «Ага, сейчас. У тебя такой видок, будто за тобой маньяк гнался, вооруженный ведрами с водой, причем одно он таки успел на тебя вылить». Варя бросила на друга мрачный взгляд. «Чё, в натуре?» — догадался Пашка. «Ты не из-за допроса такая пришибленная? На тебя напал кто-то? Это, что ли, полоумная?» «За мной действительно кто-то гнался. Редгресс или... не знаю кто». Пашка огляделся по сторонам и, поплотнее укутав Варю, снова прижал к себе. «Поедешь ко мне?» — робко спросила она, когда рядом притормозило такси. «Звучит, как непристойное предложение», — хохотнул друг. «Да ну тебя!» «Конечно, поеду. У тебя жрачки осталось на миллион. Да и про допрос послушать охота». Они залезли в машину, и Пашка спросил. «Говори по чесноку. Сглупила и все выложила следакам?» «Да ты сама прозорливость», — пробурчала Варя. «Дома расскажу». Ей не хотелось вываливать подробности при таксисте. В квартире воняло заживляющей мазью. Оказалось, открытый тюбик полдня пролежал на солнце. Варя закрутила его и, перепачкав пальцы, с досадой швырнула мазь в мусорное ведро. Затем распахнула все окна и пошла переодеваться, а Пашка разогревать ужин и варить кофе. В кухне, уткнувшись в чашку, Варя рассказала о допросе. «Варварка, ты ж врубаешься, что этот Валер Олегович развел меня как дурочку?» Она горько усмехнулась. «Это да, но я не о том. Он стопудово установит за тобой слежку. А может, уже установил. Чел, который шел за тобой, не думала, что это второй следак? Судя по твоему рассказу, он мерзкий. Вот решил припугнуть. Так, для хохмы». «А зачем за мной следить? Им Андрей нужен». Варя подтянула колени к подбородку. «Они подозревают его. Скоро вызовут на допрос. Может, попытаются выбить признание. И все из-за меня». Она застонала сквозь зубы. «Или они сделали вид, что им нужен Андрей». Пашка отправил в рот нечто невразумительное. Кусок пепперони, слипшийся с комком риса. «А сами нацелились на кого-то другого». «Паш, ну ты опять? Может, сам к ним сходишь?» Варя всплеснула руками. «Поделишься своими подозрениями. Перескажешь тайное окно, а то вдруг они не смотрели». «Да нет у меня никаких подозрений. Я просто тупень, язык у меня без костей, понятно? И хоры об этом. Проехали». «Ладно», — буркнула Варя. Взяв мобильное, она открыла чат с сестрой. Сара так и не появилась в сети. «Чё там?» — спросил друг. Сара не отвечает. Варя нажала на вызов и покачала головой, вслушиваясь в длинные гудки. «Сколько сейчас в Бостоне?» 3. Так она на тренировке, наверное. Варя подняла брови. Ты не в курсах, что малая ходит на что-то типа самбо? Удивился Пашка. Танцы? Да не, самооборона. Ну, я тоже случайно узнал. Набрал ей как-то, она не ответила, потом перезвонила и говорит, тренировка была. Ну, начал ее расспрашивать, подкалывать. Я ж сам ходил когда-то. Ну, ты помнишь, на тэквондо. Да, ты еще всегда уточняешь, что ничему не научился, и не стоит на тебя рассчитывать, если на нас нападут. Ага, прям как ты. Если надо что-то нарисовать или сбацать на пианино, от тебя тоже проку нет. Детские секции существуют не для того, чтобы мы чему-то научились, а чтобы не наркоманили по углам. Не знаешь, что ли? Друг расплылся в ухмылке. В общем, я ее спросил, сеструх твою, чё да как. Ну, зачем ей самбо? Подумал, вдруг ее в школе булят или еще чё. А она типа отшутилась, сказала, чтобы от мачехи отбиваться. В общем, не парься, все с ней нормально. Сможет за себя постоять, если чё. Мне от твоего рассказа стало только хуже. Варя поморщилась. Все эти смерти, Паш. Да, конечно, у меня умирают только бывшие, но мало ли... На языке стало кисло. Я боюсь за Сару. Варварка, уж с кем, а с малой точно все будет нормалды. Она из тех, кто выживает при падении самолетов. Серьезно, что-то в ней есть такое. Варя надеялась, что Пашка прав. Она еще раз набрала Сару. Безрезультатно. Слушай, а что там с этой перепиской? Андрюха типа слил какие-то фотки, а Юрец такой, ты козел, а я в белом пальто. О чем это вообще? Друг уставился в тарелку, но это не помогло скрыть неловкость, розовыми пятнами выступившую на лице. Если хочешь спросить, слала ли я Андрею нюцы, то нет, не слала. Лады. А вот еще ж бывает, что... Пашка замялся, и розовые пятна стали красными. Вместе мы тоже ничего такого не снимали. Ну, супер. Друг с облегчением выдохнул. Вообще, я так, для проформы спросил. Знаешь, что я на самом деле думаю? О переписках этих. «Знаю», — Варя посмотрела Пашке в глаза, «потому что у меня те же самые мысли. Юра все подстроил». «Купил дешманскую мобилу на Алике», — с азартом подхватил друг. «Сунул новую симку, обозвался Андреем и давай наяривать сообщение. Тихо, сам с собою, я веду беседу». Я, когда прочитала эти переписки, сразу почувствовала, что с ними что-то не так. Они были как... Варя задумалась на секунду. «Плохо написанная пьеса». Андрей, кстати, упоминал, что Юра и ему кидал какие-то сообщения, якобы от меня. Теперь-то ясно, откуда они взялись. Зачем Юра это делал, как думаешь? Ну как? В любви и на войне все средства хороши. Юрец же хотел, чтобы ты к нему вернулась. Вот и решил дискредитировать Андрюху в твоих глазах. Слова-то ты какие умные знаешь, Холмсов. Да еще и народными мудростями сыплешь. Нет шанса с тобой не согласиться. В груди приятно потеплело. Правда, есть такой момент. Юра меня не любил. Не знаю, зачем ему было нужно, чтобы мы снова сошлись. Ну, может, ты ошибаешься насчет любви. Пашка потер затылок. Или Юрец немножко офигел с того, как быстро ты нашла ему замену и... И решил вернуть меня, чтобы потешить самолюбие. Вот это в его духе, Варя кивнула. А ты хорош, Холмсов. Что скажешь насчет фоток, где Юра весь в синяках и ранах? Да кто ж его знает. Может, с велика неудачно упал. Или нарвался на кого-то. Ясно одно, Андрюха его не бил. Он вообще на моей памяти всего раз в Махаче участвовал. Да, из-за меня. Скорее, из-за меня. Андрюха просто хотел тебя защитить. Когда твой дружбан Страус сунул тупую башку в песок. Пашка болезненно поморщился. Давно дело было, хватит комплексовать. Варя потрепала его за плечо. Нужно было обсудить, что делать дальше, но говорить о мертвых бойфрендах больше не хотелось. Даже не моглось. Варя спросила Пашку о тэквондо, он отшутился и слово за слово завязался обычный легкий разговор ни о чем. Время полетело. Около 6 утра друг начал клевать носом и тереть глаза. Постелив Пашки на диване, Варя ушла к себе. Она взяла том русских сказок, купленный в Бостоне, и забралась на подоконник. Читать не хотелось, тем более на английском, а вот картинки полистать — самое оно. Варя долго рассматривала иллюстрации, переворачивая свежие липкие странички. Ее особенно заворожило оформление колобка. Лиса улыбалась так невинно и ласково, что не поверить в ее добрые намерения было просто невозможно. Варя подумала, что плохие персонажи в детских книжках обычно выглядят предсказуемо, а потому вводят в заблуждение и ничему не учат. В жизни злодеи не ходят со скаленными зубами и часто скрываются под маской добродетели. Бостонская лиса была очень убедительна. Погасив лампу, Варя перебралась с подоконника на кровать. Потянулась к телефону, чтобы поставить на зарядку, и тут на экране всплыло сообщение от Сары. Варя немедленно ткнула в него. Наконец-то сестра объявилась. Сара прислала видео. На превью чернота, ничего не разобрать. Варя включила ролик, уверенная, что ее ждет фрагмент из очередного фильма или сериала о вампирах. Пусть Варя не любила эту тему, она не запрещала сестре делиться тем, что ее вдохновляло. В конце концов, Сара зафанатела от вампиров именно из-за Вари. Услышав о болезни, сестра сделала неверные выводы, начала искать информацию и увлеклась. Со временем Варя поняла, что для маленькой Сары это был способ сказать: «Я не перестану любить тебя, даже если ты опасна. Если ты само зло». Экран по-прежнему показывал черный прямоугольник. Варя прибавила звук, и тело покрылось мурашками. Там, в темноте, кто-то скрёбся и кликотал. Камера выхватила оранжевый огонек, и Варя разглядела Джан. Она стояла на коленях рядом с потухшим камином, одетая в черное, почти неразличимое во мраке. Единственным источником света была длинная свеча, установленная на полу. Скрючившись, мачеха судорожно дергала рукой. Скрык, скрык. Каждое движение сопровождал царапающий звук, а следом из горла Джан вылетали отрывистые непонятные фразы. Можно было подумать, что мачеха превратилась в чудовище. Ногти стали когтями, ими она роет яму в полу. Рот превратился в пасть. И теперь Джан клекочет по-звериному, забыв человеческую речь. Камера повернулась, и в кадре возникло мертвенно-бледное лицо сестры. Глаза, не мигая, смотрели прямо на Варю и, казалось, просили о помощи. Укрывшись за дверным косяком, Сара глубоко вздохнула и выпалила на русском. «Пап, это ты?» Раздался шорох, и заскрипели половицы. Джан убежала. Подождав немного, Сара вошла в комнату, включила свет и двинулась к камину. От свечи, затушенной в торопях, все еще тянулся дымок. В кадре появилась Сарина рука. Пальчики нырнули в топку и вытащили оттуда крупную желто-белую кость, точь-в-точь, как с пиратского флага, с закругленными концами и длинной перемычкой. Сестра перевернула находку. С обратной стороны было на латинице нацарапано «Варвара». Направив камеру на себя, Сара испуганно посмотрела в кадр. Затем отвела взгляд в сторону, будто заметив кого-то, и приоткрыла рот. Видео оборвалось.